Да. Валюш, привет! Привет. Гатариуса ждешь? А? Гатариуса ждешь? Пошел к ебене матери. Квартиру-то когда оформим? Во! Да. Ну что там насчет квартирки-то? Чего, блядь, не Что слышу? насчет квартиры, грязнуха? Да хуй тебе вместо Сейчас квартиры, приду! подсасывай. Сейчас приду! Сиси, иди нахуй. Квартиру давай! Охуячу. Квартиру! Это, блядь, придут. Квартиру, Вон квартиру, кислота квартиру, стоит, ебаный. квартирку, квартирку. Отдай Чего квартирку. хасавый хуй, ебаный в рот? Отдай квартирку. Хуй тебе, блядь, Отдай сука. квартирку. Твою сожгу нахуй, сегодня ночью Сейчас сожгу. Марию пришлю. Алло? Ты, сука, Сейчас Марию участковый отправлю. сказал, я... Сейчас Ой, Мария придет. слушай, участковый мне сказал, я его еби, его А вы мать. шизофреники, у вас не Упекую я ходит. эту суку, упекую, Квартиру. сумасшедший дом Квартиру. упеку. Квартиру. Участковый сказал, Квартиру. что тебя упечешь Квартиру. нахуй. Квартиру. Собака какая ветер относит. Кого? Какая Врищи, собака? ебаный в рот, Какая хуй собака? получишь. Психушку тебе пора. Не работает, а то давно с квартиры нашел невесту. А вот Хуй оставь ты не квартира. Вот работает, квартира твоя, будь откуда? у меня. Я там ебаться буду. Хуй лежачий, блядь. Почему лежачий? Стоячий. Патент ебучий. А Если почему? бы хуй стоял, ты бы давно невесту с трехкомнатной Так нашел. вот, трехкомнатная ебаться будут. Ночью твою машину подожгу, нахуй. Я тебя подожгу. Подожгу, Милицию нахуй, блядь. вызову! Милицию Подожгу, вызову! глядище, Квартиру подожгу, давай! ебаная Квартиру брат. давай! Квартиру! Хуй тебе, сука, Квартиру! машину сожгу Я сегодня. тебя сожгу, я тебя сожгу. Хуй тебе вместо Квартиру! квартиры Квартиру! подсасывай. Квартиру! И Филёк Квартиру! подсасывай. Квартиру!